10. Эту биографию я взял из Ориджина. Подробнее. 4 ава. 11. Реконин. 12. А это, микропасхалка, понятная тем, кто читал «Красный космос». 13. Думаю, вы догадываетесь, почему он с таким опытом служит где-то на задворках империи. 14. Базовая вместимость Венатора, до 2000 человек. Но так как сейчас они укомплектованы компактными ситами, на освободившемся месте в каждый корабль втиснули еще по 1500 солдат, плюс около 9000 на борту «Империала». 15. Это системы, обеспечивающие состав атмосферы внутри корабля. 16. Учитывая размеры звездного разрушителя, такие важные элементы дублировались. На Победе помимо основного лазарета есть еще два поменьше. 17. HTTP. Вики. Minimig Shoulder Launched Proton Torpedo Launcher. 18. Многие доспехи Зиона вооружены штурмфаустами. Это такие одноразовые ракеты, переделанные под использование роботами в качестве гранат. 19. Формально дальность собственной сенсории этого доспеха – 10 900 метров. Однако в данном случае появился такой фактор, как наличие под боком империи, а на Дракены оказалось проще всего поставить аппаратуру для дальней разведки. 20. В данном случае линкорами пилоты Зиона называют «звездные разрушители», так как они являются становым хребтом в эскадренных боях. 21. Первоначально гилгуги вооружались двухсторонним лучевым клинком. Вот только каждое из лезвий этого оружия имело меньшую пробивную способность, чем классический сибер. 22. А дело в том, что используемый этими джиэмами спрей-пистолет создавался в разгар войны по принципу «пусть говно», но сейчас, один раз Федерация уже погорела с перфекционизмом. Из-за этого данное оружие имеет проблемы со стабильностью заряда. 23. Да. Некоторое количество клонов до сих пор находится в составе штурмовых корпусов империи, для отдельных частей, как например 501 легион, до сих пор даже выращивается пополнение на камина. 24. Потому что Лавак тут же поднял бы хай на тему, а чего это флотский офицер лезет в наземную операцию. 25. Само понятие силы как влияющей на все и вся метафизической константы уже давно и прочно вошло в массовое сознание разумных. Даже объявление ордена джедаев вне закона ничего не смогло с этим сделать. 26. До этого на своем посту Лавак не блистал какими-либо достижениями, по большому счету протирая штаны в своем кабинете. Однако с приходом нового Маффа начались перестановки в руководстве сектора Мадилу. Лавак понял, что ему нужно что-то значимое, дабы удержаться на своей должности. И тут пришел отчет Карпинуса. 27. Если кто-то помнит, какой термин используют в ДДГ люди для обозначения нечеловеческих рас, пишите в комментариях. 28. Например, Мейс Винду принадлежал к расе Карунов. 29. Изначально используемый силами самообороны Юпитера патрон предназначался для пробивания скафандров, а поддоспешник штурмовиков вряд ли сильно прочней. 30. Некоторые ракеты вместо взрывчатки заправляются частицами Миновского. Такая начинка может как наносить урон, так и ставить помехи. Техника, упоминаемая в главе «Звездный разрушитель класса Империал-1», новейший основной корабль Галактической Империи. Говоря «ИЗР», подразумеваем именно его. На данный момент наиболее массово используется флотами ядра, региона экспансии и внутреннего кольца, более удаленные от центра галактики сектора имеют куда меньше кораблей этого типа. До битвы при Явине «ИЗР» считался универсальным кораблем, способным вести эскадренный бой и поддержать удар авиации. Фрегат «Небулон» – эскортный корабль, разработанный на верфях Кота. Заявлен как основа ближней противозвездолетной обороны, в основном за счет расположенных по бортам лазерных батарей. «Небулоны» можно опознать по характерному профилю, конструкторы разместили отдельно жилую часть и реактор с двигателями. Считалось, что это снижает риск гибели корабля из-за аварии силовой установки. Появление мобильных доспехов превратило данное решение в критическую уязвимость. Легкий крейсер, корвет типа «Арквинтинс», патрульный или эскортный кораблик, исправно служащий флоту еще с «Войны клонов», представляет собой уменьшенную версию «Звездного разрушителя» со всеми особенностями планировки и размещения узлов, за исключением вынесенных наружу маршевых двигателей. Чаще всего используется в роли поддержки старших братьев или боевого охранения на геостационарной орбите. Звездный разрушитель типа «Венатор», ранний тип «Заэр», доставшийся в наследство от республики. Визитной карточкой этого корабля являлся огромный ангар, до 400 машин в палубной авиагруппе. Сейчас большая часть венаторов находится в резерве секторальных флотов, а то и вовсе законсервирована, однако в ряде регионов внешнего и среднего колец небольшое количество используется в качестве авианосцев и учебных кораблей. Легкий крейсер, корвет класса «Газанти», еще один долгожитель имперского флота. Эти корабли карельянской постройки вызывают двоякие впечатления. «Газанти» не слишком крупный, у него не особо мощное и многочисленное вооружение, зато неплохая скорость и грузоподъемность. Сохранившиеся на службе империи корабли данного типа выполняют роль вспомогательных судов. Некоторые, например, приспособлены в качестве носителей СИТ-истребителей. Также известно о переделке проекторов щитов на некоторых «Газанти», используемых в качестве носителей для тяжелой техники. «RGM-79GM» – наиболее массовая версия «GM-а». Запущен в серийное производство под конец однолетней войны, благо к этому моменту на ранних адаптациях «Гандама» была отработана технология сборки и тактика применения. Вопреки более позднему принятию на вооружение, регуляр уступает по ТТХ своим предшественникам, чего только стоит замена лучевой винтовки пистолетом, но благодаря этому же был построен в огромных количествах. После войны большинство GM-ов этой модели были отправлены на консервацию или переделку в специализированные модификации. После 83 года некоторое количество снятых с вооружения регуляров было передано Юпитерианскому флоту. Штурмовой танк-подавитель, широко используемый имперской армией танк, выпускается тяжелым машиностроением Ротаны в двух вариантах, гусеничном и репульсорном. Подавитель часто критикуют за размещенное только в передней полусфере вооружение и малые углы горизонтальной наводки. Это объясняется тем, что машину разрабатывали для боевых действий в условиях городской застройки, где ТХ-225 идеально исполняет роль тарана, расчищая дорогу идущей позади него пехоте. Еще одним достоинством является модульная конструкция, благодаря которой на корме танка можно оборудовать грузовой кузов или установить дополнительную турель с функционалом полноценной башни. Ударный шаттл часовой, как нетрудно догадаться из названия, тяжелый десантный носитель империи, вмещает до 40 пассажиров и способен поддержать их огнем. Флагман Карпинуса воздаяние был специально укомплектован часовыми вместо штатных лямб для ускорения развертывания абордажных партий, что особенно критично в антипиратском рейде. Дракина, она же Драция Кастомный, тяжело вооруженный, результат усилий осколков Зиона по оперативному восстановлению парка мобильных доспехов, представляет собой торс получившего тяжелые повреждения за Q2 модификации F или F2, с которого демонтировали ноги и приделали взамен пару твердотопливных ускорителей. Изменениям также подверглась конструкция плеч, получивших мощные маневровые двигатели, и головы. Дракина меняет курс хуже полноценных доспехов, но зато быстрее совершает боковые рывки и обладает на порядок большей автономностью. Аксизион использует уцелевшие машины этого типа в составе внешнего периметра наблюдения. Ригелгу – доспех из категории элитных машин в триаде Зианской школы мехостроения. Является сильно доработанным сверхмобильным гилгугом, получившим более мощные плечевые ускорители. Из-за этого базируется только на кораблях с магнитной катапультой, в комплекте к которой идет широкая посадочная зона. Ангар стандартного Мусая слишком маленький для плеч Ригелгу. Ганканан серийный, попытка сделать один из ранних мобильных доспехов Федерации пригодным для массового выпуска. По сравнению с прототипом потерял возможность использовать лучевое оружие, зато обзавелся 240 мм плечевыми мортирами с навесной баллистикой. Серийные ганканоны успели поучаствовать в штурме Одессы и Днепропетровска, а чуть позже в обороне Джабура. На этом их боевой путь и закончился, ибо дальше боевые действия переместились в космос, к которому в спешке разработанная машина оказалась плохо приспособлена. После однолетней войны все оставшиеся в строю ганканоны-серийки были сняты с вооружения. Около десятка из них были проданы Юпитеру, где использовались в качестве резерва обороны колоний. Примечание к части. Битва при Юпитере получилась куда масштабней, чем я рассчитывал. В следующей главе «Махач имперцев против Зиона». Кто найдет пасхалки в репликах персонажей, просите спойлер в личку. Глава 4. Пламя гнева. Командный центр линкора «Гваден». Как мы и думали, империя начала вторжение в солнечную систему с захвата внешнего плацдарма, хмыкнула Хаман, разглядывая схему боевых действий у Юпитера. Значит, какое-то время им придется воздержаться от полетов по системе. Согласен, но как хорошо знакомый с состоянием СЮ могу сказать, долго они не продержатся, заметил Поптимус. Думаю, надо наносить удар сейчас, пока интервенты не высвистали себе подмогу. Да, это будет довольно сложно. Итак, что мы имеем из действительно боеспособных кораблей? Собственно, наш флагман, 3 Гванбана, 4 Эндры, столько же Тавиев и от 30 до 40 Мусаев. Плюс ваши корабли и около 300 мобильных доспехов разных моделей. Против той толпы авиации, что сейчас копошится вокруг вражеской эскадры, еле хватает. От размышлений регента Аксиса отвлекло шипение двери за спиной. Леди Карн, это правда. С порога обратилась Фесака. Империя вторглась в систему. Именно так. Более того, они оттеснили корабли Юпитера от одной из колоний и уже штурмуют ее. Какую именно, кстати? 14-ю, судя по меткам на корпусе, Сцирокко ткнул пальцем в изображение. Это, на секундочку, один из главных технологических центров кластера. Захвати его, безопасный ремонт техники обеспечен. Мне даже любопытно, является ли это просто совпадением. Кто его знает? Пожала плечами Хаман. Вы-то что хотели, уважаемые? Принять участие в предстоящей битве? Тогда мой ответ вполне очевиден. Но я... Попыталась возразить Асака. Что? Как именно вы собираетесь нам помочь без опыта пилотирования имеющейся в нашем арсенале техники? Нет, я не ставлю под сомнение ваши способности Нью, в смысле форс-юзера, поспешила сгладить углы девушка, но к мобильным аппаратам нужно привыкать, скорость реакции, центр тяжести, баланс оснащения. К тому же вы являетесь представителем потенциально дружественного нам государства, заметил Поптимус. Вряд ли в Альянсе оценит вашу гибель до начала полноценных переговоров. А что же мне тогда делать? Кажется, Тагрута уже была готова чуть ли не расплакаться от своей беспомощности. Просто сидеть и смотреть. Дорогая, как вы уже слышали, одной битвой в космосе этот рейд имперцев не ограничится. Нам еще предстоит бой в 14 колонии, вот там ваши знания как раз пригодятся. В этот момент изображение с места событий полыхнуло ослепительно белым цветом. Что это было? Произнесла Асака при виде резко помрачневших лиц присутствующих. Флагман имперцев пробомбился по одной из станций добычи гелия-3, Хаман стиснула кулачки до побеления костяшек. Чуть позже, ангар, дьявол, какой твари пришло в голову стрелять по запертым на орбите людям? Прорычал кто-то из поднимающихся в кабину газы цепилотов. Довернувший последний болт на голеностопном суставе Берни был полностью согласен. Так, крепление я тебе подтянул, передаточные механизмы и трубопровод к двигателю в норме. Блин, и откуда твой шеф надыбал именно эту версию GM? Сержант утер пот со лба, окидывая взглядом выкрашенный в цвет утренней морской волны доспех. Ладно, команда, часть из них дали Юпитеру под предлогом усиления обороноспособности, но элитарный, который вообще в свободном обращении не найдешь. Ну, где взял, там наверняка уже нет, пожала плечами Кристина, закончившая заправлять свои волосы в шлем. Кстати, тебе самому разве не надо готовиться к вылету? Вряд ли, вздохнул Вайсман. И повоевать-то не особо успел, да и машины наверняка свободной нет. Могу с этим поспорить, раздался за спиной парня голос со знобля. На Гвадан как раз загрузили несколько хорошо знакомых тебе доспехов. Закукай, что ли? Берни от удивления округлил глаза. Одну из них вы зарезервировали специально для меня. Совершенно верно, лейтенант, кивнул Чар, протягивая магнитные подвески с соответствующими знаками различия. Более того, вы с Кристиной войдете в состав одного ударного батальона. В такие минуты каждый боец на счету, особенно участвовавший в боевых действиях внутри колонии. Командор, должен напомнить, что события Рубикона и составляют весь мой опыт. Берни подарок принял, но решил уточнить важный момент. Азнабль доверительно похлопал новоиспеченного офицера по плечу. Просто выживи, парень, и внеочередное повышение с переводом к Сцирокко тебе обеспечены, улыбнулся легендарный Азиона, прежде чем оттолкнуться от пола и полететь вверх. Поздравляю, мисс Маккензи искренне обрадовалась за любимого. Ну что, зададим имперцам-интервентам хорошую трепку. Разумеется, на автомате пробормотал Берни. Затем до него дошел смысл сказанного командором. Блин, Кристиночка, мне же бежать надо. Там сейчас всю самую вкусную снарягу растащит. Вайсман чмокнул хихикнувшую девушку в щечку и рванул в сторону группы Заку, выделявшихся своей раскраской на фоне окружающих. Да уж, это дело такое, особенно в этот раз. Маккензи подняла взгляд наверх, к нависавшей над всеми громадине Нойзиля. Оказалось, именно к ней и направился Чар. Старайтесь по возможности экономить расходники, вероятнее всего, у вас не будет времени их пополнить. Да, я знаю, заверил техников Азнабль перед тем, как скользнуть внутрь кабины бронита. Какое-то время спустя, мостик воздаяния. Доблесть благополучно заняла место в строю, генерал-майор. Тетрарх приступил к разгрузке, доложил связист. Отрадно слышать это, поправил прическу Лавак. Генерал-майор усмехнулся, все складывалось довольно хорошо. Эскадра успешно теснила остатки флота противника. Каковы успехи высадившихся войск? На данный момент удалось продвинуться на 3 километра к противоположному полюсу. Ситуацию осложняет наличие тяжелых механоидов противника. Они зачастую перемещаются между противоположными секциями станции, перелетая через центр. Кроме того, зафиксирован новый тип, артиллерийский. На Гололите появились кадры столкновения отряда 107-го с одной из таких машин. Оригинально, потер подбородок Дицулас. Этакая сверхмобильная САУ, да к тому же способная за себя постоять и в ближнем бою. Грузить обломки у нас времени нет, заранее решил расставить черточки в креш Карпинус, почуявший, куда идет диалог. К тому же куда они денутся со станции с заблокированным портом. Вы не многовато ли на себя берете? Нахмурился генерал-майор. А кто распинался про критичность каждого корабля? Этот довод Лаваку крыть уже было нечем, пока что. К тому же неизвестно, когда прибудет подкрепление. Да, пожалуй, вы правы, пожал плечами имперский генерал. Мысленно Дицулас сделал пометку поставить вопрос о компетентности Карпинуса. Кстати, Газанти с выжившими членами экипажа усмирителя уже вернулся. Так точно. Рядовой боеспособный персонал уже прошел фильтрацию и направлен согласно специализации. Правильное решение, запасные орудийные расчеты и аварийные команды нам не помешают. Однако, у вас вроде бы были отдельные вопросы к старшему лейтенанту Шоу, если не. На этой фразе с шипением разошлись двери мостика, впуская упомянутую девушку в сопровождении штурмовиков. Хаем, долго же вы к нам добирались? Сэр, ряд вопросов, связанных с размещением личного состава, потребовал моего личного присутствия, сэр, ответила Шоу, отдав честь. Лавак отметил быстроту реакции девушки. Интересно, она в принципе не умеет робеть перед начальством или еще не до конца отошла от пережитого шока. Понимаю, Джерун взял расспросы на себя. Лучше расскажите, что вам удалось выяснить за время пребывания в системе. Лавак кивнул любезно избавившему его от лишней болтовни флотоводцу и направился к лифту в ангар, где его ждал готовый к отлету челнок. Мостик из рано короткое время озарился алым, взорвался еще один веретенообразный корабль. Начать стоит с того, что местные вовсю полагаются на гуманоидную тяжелую технику, Сера синхронизировала свой датапад с Гололитом, тут же сформировавшим изображение атаковавших усмиритель машин. Большая часть кораблей в зависимости от конструкции несет от 3 и более механоидов. Эти значительно отличаются от встреченных нами во время боя, заметил Карпинус. Думаете, их построили на разных заводах? Вполне возможно. В случае циклопов прослеживается более узкая специализация всех встреченных нами моделей. Судя же по поведению кристаллицева, часто их используют и при боевых действиях на поверхности планет или обороне станций. С учетом особенностей внутренней планировки такие машины будут крайне востребованы. Закончил за девушку контр-адмирал. Что насчет используемого ими вооружения? Это почти всегда огнестрел больших калибров или ракетные установки простейшего дизайна. Должна заметить, ни один оружейный концерн в галактике не занимается производством таких орудийных систем. Значит, местные пребывают в долгой изоляции, если бы это были пособники бунтовщиков, наверняка засветились бы и более распространенные в галактике образцы. Что можете сказать по тактике? Пока что трудно что-либо однозначно утверждать. Лично мне действия вражеских механоидов напоминали джедаев, какими их показывали в исторических хрониках «Войны клонов», сильны стремления к индивидуализму, но при необходимости появляется координация действий. Также следует учитывать специализацию каждого типа. А вот относительно действий флота. Сэр, пелинг на дальних сканерах. От астероидного поля приближаются неопознанные корабли. прервал диалог оператор сенсорного поста. «Дождались», — скрипнул зубами Карпинус. «Всем кораблям, общий сбор. Приготовиться к отражению массированной атаки москитных сил. Передать на тетрах, пусть как можно скорее заканчивает разгрузку, нам понадобится его ангар. Слушаюсь», — козырнули связисты, тут же принявшиеся за передачу приказов по флоту. «Сэра, сколько раненых из вашего экипажа находится на борту флагмана?» Решил уточнить один важный момент Карпинус. «Около 90, при этом двум десяткам требуется стационарный режим. А что, раз доставивший вас сюда Газанти все еще состыкован, я собираюсь отправить всех кого можно обратно, с высокой долей вероятности воздаяние станет наравне с венаторами приоритетной целью атаки. И не надо на меня так смотреть», — поспешил успокоить напрягшуюся девушку Джерун. «Маленького корвета будет куда больше шансов уйти из боя, чем у звездного разрушителя. Считаете, что нам придется справляться собственными силами?» Шоу все же приняла доводы контр-адмирала. «Даже если бы мы уже отправили запрос в штаб сектора, помощь все равно не успеет. Что по составу флота противника?» — обратился Карпинус к операторам сенсории. «Один крупный, предположительно авианесущий крейсер, по три предположительно фрегата двух разных моделей, четыре образца атаковавших на усмиритель. Движутся строем фронта, центральный гололит воспроизвел формацию противника. Что-то здесь не так». Джерун потер рукой подбородок. «Если они идут на помощь защитникам станции, то почему такими малыми силами? Они настолько верят в могущество своих механоидов? Или же, какими сенсорами вы пользовались для пеленгации?» Размышление Карпинуса прервала Шоу. Девушка попросту сиганула в яму операторов и нависла над нужным пультом. «Стандартная радиолокация и тепловое сканирование. Нам повезло, местные используют силовую установку, буквально светящуюся в диапазонах работы сенсоров. Вон даже шлейф заметен. Срочно отправьте зонд-наблюдатель в сторону противника и запустите гравитационное и магнитное сканирование», — перебила офицера Шоу. Больше того, увидев, что на нее лишь удивленно воззрились, Сэра сама ткнула нужные тумблеры. «Простите, но по какому? Это излучение блокирует радиоволны. В шлейфе прячется куда большая по численности эскадра». Как раз в этот момент результаты повторного сканирования синхронизировались с диспозицией вражеского флота, на которой позади замеченных первыми кораблей, как раз в создаваемом ими шлейфе помех, появилась еще одна группа звездолетов, уже не маленькая. Цель опознана. Имперская эскадра в зоне досягаемости. Двигатели в норме. Средний боевой ход. Распыление частиц Миновского достигло боевой интенсивности. Доклады от разных служб ГВАДа насыпались один за другим. Хаман гаденько улыбнулась. Хитрость с маскировкой флота в шлейфе частиц сработала. Имперцы только-только начинали реагировать на появление под боком противника. Приказ по флоту, боевая формация 2. По моей команде, залп по построению противника на максимальной мощности выстрела. Начать запуск мобильных доспехов. Приоритетная цель тяжелых ударных отрядов, фрегаты Небулон, Заку и газом обеспечить прикрытие от атак МЛА, по возможности, связать боем прорывающиеся корабли противника. Пол под ногами леди Карн мелко задрожал, заработали магнитные катапульты, запускающие одну машину за другой. Напоминаю, заходим на малом восточном угле атаки на вражеские эскорты. Машинри потуже подтянул страховочный ремень. Пилотируемый капитаном Ригдом с лязгом встал на платформу катапульты. Следите за флангами, при малейших признаках ракетной атаки разбиваемся на малые группы. Активно сбивайте наведение вспышками. Если столкнетесь в клинче с вражескими истребителями, стрейф и удар по кабине работают безотказно, проверено на личном опыте, вклинилась на канал Илья. Но лучше в драку вообще не ввязываться. Верно подмечено. Ладно, погнали. Машинри втопил педали газа и двинул вперед рукояти. Мощные перегрузки вдавили парня в кресло, когда катапульта выбросила многотонный доспех в космос. Чуть позже заработали на полную маршевые двигатели. Транспорт вызывали. Рядом с Ригдомом появилась одна из газ в скоростном режиме. О, спасибочки, Машинри зацепился свободной рукой за крепление лучевого карабина легкого доспеха. Аналогично поступили и остальные пилоты его ударного отряда. Мимо пролетели несколько заку разных моделей и вроде бы парочка дракин. «Ну давайте, гребаные интервенты», — прошептал вглядевшийся в черноту на экране Сила. «Посмотрим, насколько вас хватит». Противник выпустил москитные силы. Замечено 105 ди, 205 н, 200-300 механоидов различных моделей. Большинство присутствующих на мостике воздаяния в ужасе уставились на отделившееся от вражеского флота облако гуманоидных конструктов, уверенно сокращающих дистанцию. Небулоном, экстренный разворот бортом к противнику. Рявкнул Карпинус. Заградительный огонь по фронту, сектор разлета 2. Истребителям, задержать механоиды любой ценой. Крейсерам, выбросы энергии на кораблях противника. Энерговоды в норме. Конденсаторы на полную. Теплообменники переведены в боевой режим. Асака, глянувшая на транслирующуюся с разбросанных по корпусу зянского линкора камер картинку, поежилась от вида хищно чертящих в вакууме фигуры громадных стволов, наводящихся на свою жертву. Тагрута помнила, как обычно начинались артиллерийские дуэли во время войны клонов, противоборствующие стороны медленно сближались, молотя друг друга из всех орудий. Космос за считанные секунды заполнялся росчерками плазмы, щедро разбрасываемой по площади. Зянские корабли с их лучевым оружием такой роскоши себе позволить не могли, каждый чудовищно разрушительный выстрел требовал времени на подготовку. И потому сейчас флот Аксиса старался максимально точно выверить первые залпы, это был единственный способ нанести как можно больший урон. До того, как обстрел имперцев начнет терзать строй кораблей Зиона. Уровень энергии 85, 92, 97, 100%. Регент Аксиса ухмыльнулась, поднимая левую руку. Устройте им ад. Изящная кисть резко опустилась, указывая на имперскую эскадру, спешно пытающуюся принять хотя бы подобие боевого построения. От кораблей Зиона тут же отделились яркие лучи, устремившиеся в сторону противника. Асака попробовала прикинуть результаты такого обстрела с учетом расстояния и особенностей наведения. Начать перезарядку. Нам нужно еще два координированных залпа. Держать удар. Рявкнул Карпинус. Энергию щитов на фронтальный сектор. Дождь ярко-зеленого цвета стремительно приближался. Джерун даже успел восхититься этим по-своему красивым зрелищем, одновременно стиснув зубы от переживаний за свои малые звездолеты, на которые и была нацелена приличная доля вражеских зарядов. В следующее мгновение светящаяся лавина врезалась в пленку дефлекторов, уверенно продавливая ее. Карпинус зажмурился, но яркий свет все же резанул по глазам, после чего корпус воздаяния сотрясся от попаданий. Доложить о повреждениях. Контр-адмирал предпочел перебраться поближе к тактическому столу, хоть какая-то опора. Сэр, пробоины в носовой части. Поврежден ангар бомбардировщиков. Прямым выстрелом сбиты 3 машины из 7-й истребительной. Носовые генераторы тракционного луча выведены из строя. Страж Аркании взорвался. Прямое попадание в реактор. 650-й, разгерметизация. Команде отдан приказ покинуть корабль. 401-й. Выведена из строя система связи. Принимаю световой сигнал. Не могу дать выше среднего хода. Вероятно, повреждены двигатели. Просто прекрасно. Пробормотал контр-адмирал. Первым же залпом ему снесли 2 корабля и серьезно повредили 3-й. Ответный беспощадный огонь. Развейте их по космосу. Словно ожидая этого приказа, замолотили многочисленные турболазеры имперских кораблей. Одновременно выпустили свой смертоносный груз торпедные аппараты. Если подумать, стреляло в сторону противника вообще все, что только могло, нужно было как можно скорее уменьшить число ведущих огонь вражеских звездолетов, как раз давших второй залп. Право руля. Молодой блондинистый парень крепче вцепился в поручни мостика, когда в Эндру по касательной прилетел очередной заряд. Быстрее заряжайте носовые орудия, мы должны подавить эти чертовы эскорты. Командир, все мобильные доспехи выпущены. Отлично. Убрать световые ориентиры. Членам команды техобслуживания укрыться в бронекапсуле. Задраить все люки ангара. Что? Но ведь к нам в любой момент. Какая посадка в разгар боя на передней линии, кретин? Блондин ткнул в сторону кораблей Империи. Если не дай бог зацепит сложенные боезапасы для моб. Очередной выстрел турболазера снес дорсальную носовую башню, заодно разворотив ее основание. Отсволочь. Дерзкий какой. Поди за сломанный хребет мстит, кое-как поднявшийся на ноги блондин поднял взгляд и его глаза расширились от шока. Мама. Прямое попадание в мостик Эндры поставило точку в судьбе Глем-Метота. Парню так и не удалось даже на шаг приблизиться к вожделенной власти над Зионом. Ретвизан тяжелые повреждения. Киль подбит. Теряет ход. Черт, когда же у вас кончатся снаряды? Прошипела Хаман, вглядываясь в схему боевых действий. Асака еле сдержалась, чтобы не попытаться утешительно обнять девушку, на чьи плечи легла подобное бремя, наблюдать, как умирают твои подчиненные. Да, имперцам приходилось мучиться сновидением в условиях помех от частиц Миновского. Да, лазерные орудия куда слабее лучевых пушек, но стреляют они гораздо чаще, попросту перемалывая броню зианских кораблей многочисленными попаданиями. Гроус Риджин Хеймен, Минщиф из Тверлорен, Сибстии. Очередная передача от какого-то Мусая оборвалась. Еще один крейсер Зиона пал в смертельном бою. «Спасибо за верную службу», – прошептала леди Карн, крепче стиснув руками поручни. «Ваша жертва не будет напрасной. Хоть бы все обошлось», – подумала Асака. Вид тактической карты, на которой сходились в ожесточенных схватках тучи мла, придавал этой мысли особую остроту. «Отцепись, гадина!» Берни наугад высадил оставшиеся в обойме снаряды, прежде чем сделать резкий нырок. Столь упорно преследовавший его Сид попытался повторить маневр, но получилось у него так себе. Инерция потянула имперский истребитель дальше по прежней траектории, где его и поразил своевременно запущенный штурмфауст. Становится тесновато. К спине закончившего перезарядку автомата за кукой пристроился GM Custom. Судя по голосу и замеченным моноглазом отметкам, это была Кристина. Прям на осаду Эбаку попала. Сам не был, утверждать не могу, пожал обоими парами плеч Вайсман. Ты чего не со своими? Кто уже словил лазер в колено, кому-то пришлось и вовсе машину бросить, ответила Маккензи, перехватывая щит двумя руками. Свою штурмовую винтовку она потеряла 5 минут назад, будучи вынужденной швырнуть ее в особо наглый бомбардировщик. Только я из Цирокко остались. Ну понятно, Берни попытался прикинуть, сколько же они уже имперцев перемололи. Судя по обломкам, получалось что-то около 450 истребителей и 40 бомбардировщиков. Среди серебристой россыпи деталей вражеских мла цветными пятнами выделялись обломки разных доспехов. Вроде вот этой газы, только что подловленной одним из тайфайтеров и получившей очередь в зарядную камору лучевого карабина. Чего прохлаждаемся, голубки? Сам удачливый Сид, впрочем, сразу же получил живительный заряд бодрости от сцирокковского GM. Сдохнуть, как в сказке, решили. Пытаемся разобраться, где тут кто в этой каше, отозвался Вайсман. Совету юпитерианского капитана он тем не менее все же внял, врубая маршевые ускорители и ныряя вслед за элитниками. Пискнула система оповещения, явно засекшая приближение противника. От разваливающегося на части небулона приближалась группа, кажется, все-таки бомбардировщиков. Троица имперцев явно собиралась сесть им на хвост. Повинуясь движению рычагов управления, Закукай перевернулся на спину и поднял 90-мм автомат. Кристина и Сцирокко тоже заметили подкрадывающихся противников, в сторону завихливших сид-бомберов потянулись цепочки трассеров головных вулканов. Берни уже и сам собирался внести посильную лепту, но его опередили, сразу 2 имперских мла пробил насквозь выстрел лучевой базуки. Броню вызывали. Послышался в эфире голос капитана Сила. И действительно, чуть позже в поля зрения моноглаза появился его ригдом. Надо полагать, его вечная спутница и подруга Илья тоже рядом, а вот и ее ригелгу, как раз смявший левое крыло решившегося на таран последнего бомбера ударом реактивного гранатомета. «Далеко же вы забрались от своего отряда», — хмыкнул Сцирокко, ложась на новый курс. «У меня 3 подбиты, ушли назад. Да в такой свалке каждый уже действует как может». Зато хоть 2 небулона расковыряли. Истребители прямо по курсу. Ригдом первым вскинул лучевую базуку, сделав пару выстрелов. Так, для создания беспокоящего огня. Зато часть наседавших на окруженные газы истребителей отвлеклась на нового противника. Рассредоточиться. Не дайте им себя зажать. Бросил Сцирокко, тут же поведшего свой ДЖМ форсажем вверх от текущего курса. Берни, впрочем, решил держаться поближе к Кристине, оставшейся с одними вулканами и лучевой саблей. Наглые какие попались, фыркнул Вайсман, снеся выстрелом удачно подвернувшийся сид. Мимо пролетела отчекрыженная кабина еще одного мла, не надо было лезть вплотную к мобильному доспеху. Берни, в сторону, крикнула шарахнувшаяся Кристина. В следующую секунду между ними проскочили несколько имперских торпед, оказывается, среди атаковавших затесался один бомбардировщик. «Ну все, гад!» – оскалился зианский пилот, беря на прицел запаздывающего с разворотом противника. «Сейчас ты у нас крякнешь. Мы потеряли 105-й небулон. Карпинус скривился от этих слов. Да, экипажи кораблей и пилоты отчаянно сражались с превосходящими силами противника. Да, аборигены потеряли от 13 до 17 звездолетов и около сотни механоидов разных моделей. Но эти отрыжки Хатта все равно перли вперед, не прекращая обстрел. На Вигиланте пожар. Охереть новость, буркнул Карпинус. Передать на Вигилан приказ об эвакуации, этот Арквинтинс нам уже не спасти. По крайней мере, звездные разрушители еще держались. Предложенная Сэрэйшем идея перевести всю энергию щитов на дефлектор несколько снизила мощность вражеского обстрела, а собственный огонь Империала и Венаторов мешал канонирам противника как следует прицелиться. «Сколько у нас осталось мла?» — решил уточнить контр-адмирал. «Если не учитывать оказавшиеся в окружении, то около 300 бортов, сэр. Техники доблести и тетрарха делают все возможное». В следующую секунду носовую часть одного из венаторов пробил особо крупный луч, идущий со стороны вентральной части. Разворот на 30 влево, 15 вниз. Пелинг новой группы противника, живо, рявкнул Джерун, приводя в чувство шокированных подчиненных. По корпусу воздаяния прошла легкая дрожь, вызванная работающими на пределе маневровыми двигателями. Есть засветка, это. Оператор поста сенсории умолк при виде появившегося изображения. Карпинус в принципе был с ним согласен. Это еще что за хрень? Самый полный вперед. Торжествующе оскалился Чар. Обходной маневр удался. Поджарьте этих выскочек. Заработавшие на полную мощь двигатели бросили Нойзель в гущу битвы. С характерными вспышками вновь ожили тяжелые орудия мегачастиц, дырявя корпуса вражеских авианосцев. И пусть ни одно из попаданий пока что не было смертельным для тяжелых звездолетов, каждая из них необратимо портила конструкцию венаторов, мешая им проводить ротацию авиакрыла. Кстати об авиации, навстречу мобильному брониту понеслись очереди лазерных пушек СИТ-истребителей, бессильно растекшиеся по пленке Ай-Поля. Как вас тут много. Все же Чар не особо жаждал проверять свою машину на прочность. Уберите их от меня. Будет сделано, командор. Державшиеся до этого в кильватере дракены тут же пошли на обгон, запуская штурмфаусты и раскручивая стволы роторных автопушек. Но главную опасность для прозевавших атаку имперцев представляли даже не они, еще быстрее мимо пронеслись угловатые силуэты серийных бронитов. Кто бы мог подумать, что нам и такое старье пригодится. Из всех имевшихся у Аксиса мобильных аппаратов с Нойзелем могли потягаться в плане скорости и вооружения только Бикро. Эти брониты, запущенные в производство под конец однолетней войны, были до неприличия живучими. Это было критически важно для засадного полка, который по плану Хаман из Цирокко должен был незаметно подойти к имперским звездным разрушителям и одним яростным ударом разнести их в клочья. Сейчас 6 угловатых машин, напоминавших гигантский истребитель с клешнями, уверенно рвались к вражеским кораблям, расчищая себе дорогу залпами ракет и выстрелами лучевых орудий. Иногда дело и вовсе доходило до тарана, не ожидавшие такой наглости пилоты имперцев попросту не успевали вовремя увернуться от прущих вперед бикро, сносивших своей массой и лапами все, что попадалось на пути.